Грудь все еще болела, и Чондо с нетерпением ждал голоса девушки, гребущей по ночам. Капитан сказал ему, что морская вода не даст татуировке нагноиться. Но Чондо ни за что не рискнул бы подняться на палубу за ведром и упустить ее сигнал. Ему все больше казалось, будто он единственный во всем мире понимает ее. Это проклятие Чондо бодрствовать по ночам в стране, где ночью отключают электричество, но это был его долг, такой же, как брать весла на закате или позволять репродуктору забивать тебе голову, пока ты спишь. Даже команда думала о ней, гребущей навстречу восходу, словно восход олицетворяет собой что-то необыкновенное, утопичное. Чондо понимал, что она гребет до восхода, когда изможденная, но довольная, сможет уснуть. Уже было далеко за полночь, когда он, наконец, засек ее сигнал. Слабый. Она была далеко, на севере. «Сломалась система управления», — сказала она. «Она показывает совсем не то, что надо. Мы находимся не там, где она показывает. Это просто невозможно. Что-то виднеется на воде, не могу разобрать». Тишина. Чондо потянулся к настройкам. Вдруг она вернулась. «Эта штука работает?» — спросила она. «Она работает?» «Там корабль. Совершенно темный корабль. Мы пустили в него сигнальную ракету. Красная лента отскочила от корпуса. Есть там кто? Вы можете спасти нас?» Кто напал на нее? Какой пират покусится на женщину, единственное стремление которой — продолжить свой путь в темноте? Чондо услышал хлопок. Неужели это выстрел? Он понимал, что им не удастся спасти ее. Она слишком далеко на севере, у них даже нет карт тех вод. Возможно, ее найдут американцы. Все верно, но, конечно, истинная причина в нем самом. Из-за него они не могли изменить курс и спасти ее. Он протянул руку и выключил приемник. Зеленые огоньки настроек все еще мерцали у него перед глазами. Внезапно он почувствовал прохладу, сняв наушники. Поднявшись на палубу, Чондо стал всматриваться в горизонт в поисках одинокого красного огонька ее сигнальной ракеты. «Потерял что-то?» — спросил капитан. Его голос послышался со стороны штурвала. Чондо обернулся, чтобы разглядеть тлеющий кончик его сигареты. «Да», — ответил он, — «думаю, да». Капитан не вышел из рубки. Парень и так запутался. «Меньше всего сейчас ему нужна какая-нибудь сказанная мною глупость», — подумал он. Чондо набрал ведро морской воды и вылил себе на грудь. Боль обожгла его, как воспоминание из далекого прошлого. Еще какое-то время он всматривался в море, темные волны поднимались и шлепались. А во впадинах между ними можно было представить себе что угодно. «Кто-нибудь спасет тебя», — подумал он. «Ты только держись. Кто-нибудь обязательно появится». Весь день команда закидывала ярусы, и когда Чондо проснулся на заходе солнца, они затаскивали на борт первых акул. После того, как к ним вторглись американцы, капитан больше не боялся их. Он попросил Чондо вывести радиопередачи через репродуктор на палубу. Чондо предупредил, что девушка, гребущая обнаженной, появится не раньше полуночи, если они ее ждали. Ночь была безоблачной, а волны размеренно катились с северо-востока. Свет фонарей на палубе проникал глубоко в воду, отражаясь красным блеском в глазах существ, плывущих слишком глубоко, чтобы разглядеть их. Чондо использовал решетчатую антенну и прошелся по всем частотам от сверхнизкого рокота подводных лодок до лающих ответчиков, управляющих воздушным движением. Он дал им послушать помехи, вызванные тем, что их засек радар на отдаленном корабле. Потом пронзительная трескотня аудиокниг для слепых и гипнотизирующее шипение радиации в поясе Ван Аллена. Примечание. Пояс Ван Аллена. Радиационный пояс Земли. Конец Примечание. Капитана больше заинтересовали песни пьяных русских, которые работали на морской буровой. Он бормотал про себя каждую четвертую или пятую строчку, и если бы подумал минутку, вспомнил бы название песни. Чондо поймал голос женщины из Джакарты, читавшей английские сонеты на коротких волнах, и подошел к капитану и помощникам, которые осматривали тех выловленных акул. Они были объедены акулой крупнее, и под плавниками у них не осталось почти ничего. Он дал им послушать разговор мужчин из разных стран, пытавшихся решить математическую задачу по любительскому радио, но его слишком сложно было переводить. Время от времени Чондо всматривался в горизонт на севере, а потом заставлял себя отворачиваться. Они слушали самолеты и корабли, и необычные эхо из-за горизонта. Чондо старался разъяснить им такие вещи, как курьерская служба FedEx, и они стали спорить, можно ли доставить посылку от одного человека другому за 24 часа. Второй помощник все время спрашивал про девушку, которая гребла голой. «Спорим, ее соски теперь похожи на сосульки», — сказал он. «А бедра наверняка побледнели и покрылись гусиной кожей». «До рассвета она не выйдет на связь», — произнес Чондо. «Поэтому пока не стоит говорить об этом». «Берегись огромных американских ног», — предупредил машинист. «У гребцов крепкие спины», — заметил первый помощник. «Спорим, она может разорвать макрель пополам». «Пусть меня порвет пополам», — мечтательно улыбнулся второй помощник. «Подождите, а вот она узнает, что я герой. Я мог бы стать послом, и мы бы заключили перемирие». «А еще она узнает, что ты любишь женскую обувь», — усмехнулся капитан. «Уверен, она носит мужскую», — предположил лоцман. «Холодное снаружи и теплое внутри», — сказал второй помощник. «Только так». Чондо обернулся к нему. «Да заткнись уже!» Постепенно интерес к прослушке испарился. Радио играло, но команда работала молча. Только лебедка скрипела. Акулы хлопали плавниками, и ножи рассекали воздух. Первый помощник перевернул акулу, чтобы отрезать анальный плавник, как вдруг раскрылся желточный мешок, и оттуда выскользнули покрытые липкой желтой слизью акулята. Большинство еще дышали. Капитан сбросил их за борт ногой, а затем объявил перерыв. Вместо того, чтобы погрузиться в воду, акулята лежали плашмя на ее поверхности возле корабля, тараща во все стороны еще не полностью открывшиеся глаза. Сидя на люках, все закурили сигареты, чувствуя, как ветер обдувает их лица. Они никогда не смотрели в сторону Северной Кореи в такие минуты. Всегда на восток, на Японию или дальше, на бесконечный Тихий океан. Несмотря на напряжение, у Чондо появилось такое чувство, какое бывало, когда он еще мальчишкой заканчивал работу на полях приюта или на заводе, куда их забирали на день. Это чувство появлялось тогда, когда они с мальчишками, трудившимися из последних сил, видели, что близится конец их тяжелой работы, и скоро их покормят просяными лепешками и капустой, а может и супом из дынной кожуры. А потом спать. Сотни мальчишек на койках в четыре ряда, сраженные неимоверной усталостью. Это было не что иное, как чувство общности. Чувство, не особо глубокое и сильное, тем не менее ничего лучшего ему не доводилось испытывать. С тех пор он всю свою жизнь старался быть один, но на борту Чонма случались моменты, когда он чувствовал себя частью команды, испытывая удовлетворение, исходящее не изнутри, а рождающееся среди близких людей. Сканеры прочесывали все частоты, останавливаясь ненадолго на каждой, и второй помощник первым поднял голову, услышав знакомые голоса. «Это они!» — сказал он. «Призрачные американцы!» Он скинул ботинки и босиком залез на рубку. «Они снова там, внизу!» Но на этот раз мы их поймали. Капитан вырубил мотор лебедки, чтобы лучше слышать. «Что они говорят?» — спросил он. Чондо подбежал к приемнику и стал настраивать, хотя сигнал был достаточно четким. «Королевой на коня», — повторил он услышанное. «Это американцы. У одного русский акцент, а другой, похоже, японец». Все американцы смеялись звонко, как колокольчики. Чондо переводил: «Берегитесь, командир, Дмитрий всегда мухлюет». Капитан подошел к перилам и стал вглядываться в воду. Он прищурился и покачал головой. «Но ведь там впадина», — произнес он. «Никто не сможет опуститься так глубоко». Первый помощник подошел к нему. «Но вы же слышали, они там внизу играют в шахматы?» Чондо смотрел, как второй помощник, взобравшись на рангоут, отцеплял направленную антенну. «Осторожно с кабелем!» — крикнул он и взглянул на часы, почти 2 минуты. Вдруг ему показалось, что он услышал корейские голоса, прервавшие передачу. Говорили о каких-то экспериментах. Чондо поспешил сузить полосу пропускания и отсечь все остальные сигналы, но у него ничего не получилось. «А если это не посторонние голоса?» Он старался не думать о том, что там, внизу, мог быть еще и кореец. «Что говорят американцы?» — спросил капитан. Чондо перевел: «Тупые пешки все время разлетаются». Капитан снова посмотрел на воду. «Что же они там делают?» Второму помощнику удалось, наконец, снять антенну с рангоута, и вся команда смолкла, когда он направил ее на водную бездну. Они молча ждали, пока он медленно водил антенной, надеясь засечь источник сигнала, но ничего не услышали. «Что-то не так», — пробормотал Чондо. «Наверное, антенна отключилась». Вдруг Чондо увидел руку, указывающую на небо, на светлую точку, летящую среди звезд. «Наверху, сынок», — сказал капитан. Когда второй помощник направил антенну прямо на эту точку, послышались шумы и голоса, так будто американец, русский и японец были рядом с ними на корабле. Чондо переводил: «Русский только что сказал «шах и мат», а американец ответил: «Чушь собачья, все фигуры улетели, а надо начинать новую игру». А теперь русский говорит американцу: «Да ладно тебе, отдай доску. Может, мы еще успеем сыграть Москва против Сеула до следующего витка». Они смотрели, как второй помощник вел антенну за светлой точкой, а потом, когда она скрылась за горизонтом, сигнал исчез. Команда все еще глазела на второго помощника, а тот на небо. Наконец он взглянул на них. «Они в космосе?» — сказал он. «Говорят, они наши враги, но вот они там смеются и бьют баклуши». Он опустил антенну и взглянул на Чондо. «Ты ошибся», — произнес он. «Ты ошибся. Они делают это ради мира и чертова братства». Чондо проснулся в темноте. Приподнявшись на локтях, он сел на койке, молча прислушиваясь. «К чему?» От его дыхания шел пар, заполняя пространство помещения. Были видны отблески воды на полу, переливающиеся в такт качки корабля. Рыбий жир, вытекавший сквозь перегородку, обычно черной струйкой, с наступлением холодов стал густым, молочного оттенка. Чондо почудилось, что в тени его каморки прячется человек, совершенно неподвижный, едва дышавший. Ненадолго он тоже задержал дыхание. Ближе к рассвету Чондо снова проснулся, услышав слабый свист. Во сне он повернулся к корпусу корабля, представляя себе сквозь сталь открытое море, самое темное перед зарей. Он прислонился лбом к металлу, прислушиваясь, и кожей почувствовал глухой стук о борт корабля. А наверху на палубе метался холодный ветер. Чондо зажмурился. Рубка была пуста. Чондо увидел очертания кормы и что-то серовато-желтое, подпрыгивающее на волнах. С минуту он всматривался в воду, пока не понял, что это их спасательная шлюпка с русского самолета. Там, где шлюпка была привязана к кораблю, лежало несколько банок консервов. Чондо опустился на колени и в замешательстве взялся за трос. Второй помощник высунул голову из шлюпки, чтобы забрать оставшиеся консервы. «Ой!» — произнес он, увидев Чондо, но затем глубоко вздохнул и успокоился. «Подай-ка мне консервы», — попросил он. Чондо протянул их ему. «Однажды я видел, как человек сбежал», — сказал он второму помощнику, «и видел, что с ним стало потом, когда его вернули назад. Если хочешь, пойдем со мной», — предложил второй помощник. «Нас никто не найдет. Здесь южное течение. Никто нас не вернет». «А как же твоя жена?» «Она сделала свой выбор и не изменит его», — ответил он. «Подай мне трос». «А как же капитан и мы все?» Второй помощник потянулся и сам отвязал трос, а затем оттолкнулся от корабля. Подхваченный течением, он крикнул: «Это мы на дне моря! Ты помог мне это понять!» Утром ярко сияло солнце. Команда поднялась на палубу, чтобы заняться стиркой. И тут обнаружилось, что второй помощник исчез. Все собрались возле пустого ящика, где хранилась спасательная шлюпка, и стали всматриваться в горизонт. Но солнечные лучи мерцали на гребнях волн так, будто море покрылось тысячей зеркал. Капитан велел машинисту осмотреть каюту, но оказалось, что исчезла только шлюпка. А на его вопрос, куда мог направиться второй помощник, лоцман лишь пожал плечами и указал на восток, солнцу. Так они и стояли, пытаясь осознать то, что произошло. «Бедная его жена», — вздохнул машинист. «Ее наверняка отправят в лагерь», — произнес первый помощник. «Они могут всех нас отправить», — заметил машинист. «Вместе с женами и детьми». «Слушайте», — предложил Чондо, — «мы скажем, что он свалился за борт. Его смыло огромной волной». До сих пор капитан молчал. «В наш первый выход со спасательной шлюпкой?» — спросил капитан после долгого молчания. «Скажем, что волна смыла шлюпку», — показал Чондо на Сити и Буи. «Это мы тоже выбросим за борт». Капитан стянул с себя шапку и рубашку и, не глядя, отбросил их в сторону. Он сел посреди палубы и обхватил голову руками. Только сейчас команду обуял настоящий страх. «Я не смогу снова через это пройти», — прошептал он, — «и отдать им еще 4 года. Мы скажем, что это была не волна, а кильватер южнокорейского контейнерного судна. Они чуть не потопили нас», — предложил лоцман. «Давайте подгоним корабль к Вонсану и прыгнем за борт, чтобы плыть за беглецом, но он якобы утонет. Мы выйдем на берег, где отдыхает куча пенсионеров. Свидетелей будет достаточно», — сказал первый помощник. «Нет там никаких пенсионеров», — усмехнулся капитан. «Они просто говорят нам это, чтобы мы не опускали руки». «Может, поискать его?» — спросил Чондо. «Как угодно», — ответил капитан. Прикрывая глаза от солнца, Чондо снова стал всматриваться в волны. «Выживет ли он? Справится ли?» Первый помощник подошел к нему. «Бедная его гребаная жена! Без шлюпки и без него нам конец», — сказал капитан. «Если они вместе исчезли, нам никто не поверит». На палубе переливались на солнце высохшие рыбьи чешуйки. Капитан провел по ним пальцем. «Если Чонма пойдет на дно, а вместе с ней и мы», — произнес он, «жены помощников получат пенсию, жена машиниста получит пенсию, жена лоцмана получит пенсию. Все они останутся живы». «С новыми мужьями», — подсказал первый помощник. «А как же мои дети? Их что, будет воспитывать чужой человек?» «Зато они останутся живы», — стоял на своем капитан. «Лагерь им не грозит». «А если сказать, что это американцы вернулись и схватили его?» — спросил Чондо. «Что-что?» — посмотрел на Чондо капитан, поднося руку к глазам. «Они захотели отомстить», — продолжал Чондо, «и вернулись за парнем, который одолел их. Они снова захватили наш корабль и похитили второго помощника». Капитан лег на палубу так, будто свалился со снастей, и, боясь пошевелиться, пытался понять, не сломано ли, что у него. Он сказал: «Если бы Пхеньян действительно думал, что гражданины его страны могут похитить американцы, он никогда бы не спустил им этого с рук. Развернулось бы такое расследование, что в итоге правда бы всплыла. Кроме того, нет никаких доказательств возвращения американцев. В прошлый раз нас спасло то, что эти идиоты дурачились с радиоприемником». Чондо выудил из кармана визитку Джервиса с рельефной печатью флота США. Он протянул ее капитану. «А что, если американцы хотели, чтобы Пхеньян точно знал, кто именно напал на наш корабль и устроил нам взбучку? Это были те же самые моряки. Мы все их хорошенько разглядели. Можно рассказать почти то же самое. Мы забрасывали ярусы, когда появились американцы. Они застали нас врасплох и схватили второго помощника. Поиздевавшись над ним, они бросили его акулам», — поддержал Чондо машинист. «Да», — сказал первый помощник, — «мы бросили ему спасательную шлюпку, но акулы разорвали ее зубами». «Да-да», — подключился к разговору лоцман, — «а американцы просто стояли там со своими винтовками и смеялись, пока наш товарищ погибал». Капитан изучал визитку, он протянул руку, и ему помогли встать. В глазах у него мелькнул шальной огонек. «А потом один из нас», — продолжил он, не думая о себе, — «спрыгнул в кишащее акулами море, чтобы спасти второго помощника. Жестоко искусанный, он желал только одного — спасти своего товарища, героя Корейской Народно-Демократической Республики. Но было слишком поздно. Растерзанный акулами, второй помощник ушел под воду. Прощая жизнь, он славил великого руководителя. Лишь в последний момент нам удалось вытащить на борт второго члена команды, истекающего кровью, полумертвого». Все внезапно замолчали. Капитан приказал машинисту включить лебедку. «Нам понадобится свежая акула», — сказал он. Подойдя к Чондо, он взял его за шею и ласково притянул к себе, так что они почти столкнулись лбами. Никто и никогда не обходился так с Чондо, и ему показалось, что они одни на всем белом свете. «Я выбрал тебя не только потому, что именно ты вложил эти глупые идеи в голову второго помощника», — сказал капитан. «И не потому, что у тебя на груди татуировка актрисы, а не настоящей жены, которая ждет тебя дома и зависит от тебя. И не потому, что в армии тебя учили терпеть боль, а потому, что никто никогда не рассказывал тебе, что такое семья, что такое жертва и готовность защищать своих до конца». Широко открытые и спокойные глаза капитана были так близки, что Чондо казалось, будто они говорили с ним без слов. Рука на его шее была крепкой, непоколебимой, и Чондо стал кивать в знак согласия. «Тебя никто не учил этому, но теперь я здесь, и я говорю тебе, что так надо сделать, это правильно. Эти люди — твоя семья, и я знаю, ты сделаешь ради них все. Осталось только доказать это», — произнес капитан. Акула висела на ярусе целую ночь и одурела от предчувствия близящейся смерти. Когда ее вытащили из воды, глаза ее побелели, и на палубе она вяло открывала и закрывала пасть, словно пытаясь вдохнуть кислород и исторгнуть то, что медленно убивало ее. Капитан приказал лоцману крепко держать руку Чондо, но тот заверил, что сам справится. Помощник с машинистом приподняли двухметровую акулу. Чондо глубоко вдохнул и обернулся к капитану. «Акулы, винтовки и месть», — сказал он. «Я сам придумал эту историю. но мне кажется, вряд ли в нее кто-нибудь поверит». «Ты прав», — ответил капитан. «Но они смогут использовать эту историю». Когда они послали сигнал бедствия, береговой патруль сопроводил их до Кенджи, где на пристани собралось множество народа. Среди них несколько представителей Министерства информации и пара репортеров из Нодон Синмон, а также несколько человек из местной службы безопасности, с которыми встречаются только те, кто много пьет. От новой консервной фабрики поднимался пар, значит, идет процесс стерилизации, так что работники сидели на перевернутых ведрах, ожидая увидеть человека, который боролся с акулами. Даже беспризорники и калеки пришли взглянуть на такое событие сквозь мутные стекла садков, через которые их лица казались слишком большими и искаженными. К Чондо подошел доктор с пакетом для переливания крови и стал искать вену на израненной руке, но Чондо остановил его. «Если вы перельете кровь в эту руку, она же вся вытечет». «Послушай, я лечу только героев», — ответил врач, «так что с кровью умею обращаться. Там, где она вытекает, она и нужна». Затем он ввел иглу в вену под суставом пальца и протянул пакет Чондо, чтобы тот держал его повыше, здоровой рукой. Доктор поднял окровавленную футболку и увидел неопровержимое доказательство. Акульи зубы, словно осколки матового стекла, вонзились в руку, и когда разодранную плоть смочили водой, показалась белая гладкая кость. Репортеру и министру Чондо вкратце рассказал о столкновении с американскими агрессорами. Они не задавали много вопросов, их интересовали только факты. Вдруг перед ним возник пожилой человек с короткой стрижкой, ежиком и изуродованными руками, который беседовал со вторым помощником наедине, когда они возвратились после стычки с американцами. Он был в том же сером костюме. Вблизи Чондо разглядел, какие у него тяжелые веки, словно он дает глазам отдохнуть, пока говорит. «Мне нужно уточнить кое-какие детали», — сказал он, сверкнув серебряным жетоном, на котором не было указано название агентства, лишь изображение толстой кирпичной стенки, парящей над землей. Чондо повели по дорожке, здоровой рукой он держал пакет с кровью, а другую ему подвязали. Впереди он заметил капитана, который разговаривал с женой второго помощника. Они стояли возле горы кирпичей, и она не плакала. Она взглянула на старика, затем на Чондо, потом повернулась к капитану, который положил ей руку на плечо, чтобы утешить. Чондо оглянулся назад, на людей, толпившихся на палубе, на своих друзей, которые энергично жестикулировали, рассказывая о случившемся. Но внезапно они показались ему такими далекими. Старик отвел его на заброшенный консервный завод. От огромного здания с высоченными потолками остались лишь гигантские паровые камеры, одинокие газовые коллекторы и ржавые рельсы, вделанные в цементный пол. Слабые лучи света проникали внутрь сквозь дыры в крыше, освещая складной стол и два стула. А на столе стоял термос. Старик сел и медленно открутил его скрипучую крышку. Руки у него действовали словно в тяжелых перчатках. Чондо вновь показалось, что он прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. Просто он был стар. «Так вы инспектор или кто?» — спросил Чондо. «Что сказать?» — задумался старик. «Во время войны я был крайне безрассуден. Но и после того, как мы победили, я все еще оставался начеку». Он нагнулся вперед к свету, и Чондо заметил множество шрамов у него на седой голове. «В те времена я бы назвал себя инспектором». Чондо решил не рисковать. «Именно такие великие воины, как вы, выиграли войну и выгнали империалистических агрессоров». Старик налил чай в крышку термоса, но не пил его, а просто держал горячий стаканчик обеими руками, медленно поворачивая его. Грустная история произошла с этим юным рыбаком, вашим другом. Самое смешное, что он действительно был героем. Я сам проверял. Он действительно напал на вооруженных американцев всего лишь с рыбацким ножом. Такие безрассудные поступки обеспечивают человеку уважение, но отнимают друзей. Мне это хорошо знакомо. Возможно, это и произошло между командой и молодым помощником. Но второй помощник не звал американцев обратно. Он не искал неприятностей, не говоря уже о смерти. «Вы ведь слышали, что его заживо съели акулы, да?» — возразил Чондо. Старик ничего не ответил. «Разве вам не нужна ручка или лист бумаги? Что-нибудь?» «Мы подобрали вашего друга в шлюпке сегодня утром, еще до того, как вы послали сигнал бедствия по поводу так называемого нападения. У него нашлась куча сигарет, но он выронил спички, и они промокли. Мне сказали, что ваш друг не переставал плакать из-за того, что наделал, остановиться не мог». Чондо опешил. «Бедный, глупый мальчишка». Чондо думал, что они оба увязли в этом, но теперь понял, что остался совсем один, и у него есть только одно — это выдуманная история. «Как бы мне хотелось, чтобы эта ложь оказалась правдой», — сказал Чондо. «Тогда второй помощник остался бы жив, а не погиб бы на наших глазах. Тогда капитану не пришлось бы сообщать его жене, что она никогда больше не увидит его». «Его никто никогда больше не увидит, будь уверен», — ответил старик. И снова Чондо показалось, будто он заснул. «А тебе не хочется узнать, почему он сбежал? Кажется, он упоминал твое имя». «Второй помощник был моим другом и героем», — произнес Чондо. «Может, вам стоит проявить чуть больше уважения к погибшему?» Старик встал. «А может, мне стоит подтвердить твою версию?» — сказал он. И тотчас последовал первый выпад. Несколько коротких ударов по лицу, а Чондо с одной раненой рукой и пакетом крови в другой, не оставалось ничего другого, как терпеть. «Скажи, чья это идея?» — произнес старик. Он ударил Чондо поочередно по каждой ключице. «Почему вы не высадили его дальше, на юге, ближе к демилитаризованной зоне?» Чондо оказался словно в капкане на этом стуле, и два рубящих удара по ребрам пригвоздили его на месте. «Почему остальные не сбежали? Или вы его выгнали?» — пытал его старик. Боль прожгла шею, нос и ухо, а затем все расплылось у Чондо перед глазами. «Американцы вернулись», — сказал Чондо. «У них орала музыка. Они были в гражданских ботинках с серебряными эмблемами. Один из них угрожал поджечь корабль. У него была зажигалка с крылатой ракетой. Раньше они издевались над нами, потому что у нас не было туалета, а теперь... потому что он у нас был». Старик ударил Чондо прямо в грудь, и сквозь боль новой татуировки он ощутил лицо Сан-Мун, как пылающий силуэт, отпечатавшийся на его сердце. Старик налил еще чая, но не стал пить его. Он просто грел руки о чашку. Чондо теперь понял, что его ждет. В армии его инструктором по управлению болью был Ким Сан. Всю первую неделю они сидели за столом, почти таким же, как этот, и смотрели на свечу, горевшую между ними, на пламя, маленькое, с раскаленным кончиком, а на свечение, согревавшее лицо, и на тьму за пределами этого свечения. «Никогда не позволяй боли вытолкнуть тебя во тьму», — говорил Ким Сан. «Там ты никто, и ты один. Стоит отвернуться от пламени, и все кончено». Старик продолжил. На этот раз он спрашивал не про второго помощника, который оказался в шлюпке, а про то, каким он был на Чонма, о том, сколько акул, какой высоты волны, были ли винтовки американцев на предохранителе. Старик не торопился, нанося длинные, медленные, взвешенные удары по щекам, губам и ушам, переключаясь на более мягкие части тела, когда у него начинали болеть руки. Пламя свечи обжигает только кончики пальцев, при этом остальное тело пребывает в его теплом свете. «Удержи боль в кончиках пальцев, а тело на свету», звучал в голове голос Ким Сана. Чондо сосредоточился на отдельных частях тела, удар в плечо причинит боль только плечу, и мысленно он отделил плечо от остального тела. А когда удары посыпались по лицу, Чондо поворачивал голову так, чтобы удары не попадали по одному и тому же месту. «Удержи огонь на пальцах, двигай пальцами без остановки, а все остальное пусть расслабится на свету», — вспоминал он наставление своего инструктора. Старик сморщился от боли и остановился размять спину. Наклоняясь в разные стороны, он сказал: «О войне многое говорят. Почти всех объявили героями, даже деревья стали героями. Так оно и было. Каждый солдат в моей дивизии — герой войны. Кроме новичков, конечно. Может, твой друг стал героем, и тебе это не понравилось? А может, тебе тоже захотелось стать им?» Чондо пытался удержаться на свету, но ему было тяжело сосредоточиться. Он старался угадать, куда придется следующий удар. «Что до меня», — произнес старик, — «так я считаю, что герои — это неуравновешенные и непредсказуемые люди. Они выполняют задания, но с ними чертовски тяжело работать. Поверь, я знаю», — сказал он и показал на длинный шрам на своей руке. «В моей дивизии все новички были такими». Когда глаза старика снова блеснули, он схватил Чондо за затылок, чтобы приготовиться. Последовало несколько глухих ударов в живот. «Кто бросил его в воду?» — допрашивал он, нанося удар в грудь. «Что он сказал напоследок?» «Один, второй, третий удар. Почему ты не знаешь, что делал капитан?» Его кулаки выбили весь воздух из легких Чондо. «Почему ты не послал сигнал о помощи?» А потом старик сам ответил на все свои вопросы. «Потому что никаких американцев не было. Потому что вы устали от этого свихнувшегося мерзавца, избили его и бросили за борт. Вы все отправитесь в лагерь, сами знаете, все уже решено. Так что можешь рассказать мне правду.